Командир американского 19-го бомбардировочного крыла был в USAF в некотором роде знаменитостью. Капитан Джон Лаппа стал американским Чкаловым. Глубокой ночью 24 апреля 1959 года он вылетел в обычный тренировочный полет, целью которого была отработка упражнений по астронавигации и бомбометанию. Успешно выполнив задание, ранним утром самолет возвращался на базу. Пролетая над озером Мичиган, Лаппа снизился до высоты 20 метров и пролетел на своем Б-47И под известным мостом Маккинак. Кончик киля прошел на расстоянии нескольких метров от пролета моста. Второй пилот, давно знающий своего командира, мужественно перенес потрясение. Чего не скажешь о новеньком штурмане, генеральском сыночке. Он сначала по СПУ уговаривал Лаппа не делать подвиг, а затем, как рассказывали члены экипажа, перешел в состояние оцепенения. А потом сразу после посадки настучал на Лаппа командованию. Подробности воздушного хулиганства стали известны прессе от одного из офицеров, служивших на авиабазе Элмендорф. Человек, пролетевший под самым длинным подвесным мостом на стратегическом бомбардировщике, стал национальным героем. В своих интервью он признался, что его первоначальной мечтой был пролет под мостом «Золотые ворота». Взбешенное начальство отдало его под суд военного трибунала. 10 августа капитану Лаппа предъявили обвинение по 92-й статье Кодекса военного правосудия США, а всем американским самолетам запретили опускаться ниже высоты 500 футов. От тюрьмы Лаппа спасли его старые заслуги. Три десятка боевых вылетов в Корее на бомбардировщике Б-29, четыре боевые награды, военно-воздушный крест за несколько рейсов над территорией СССР и личная благодарность Кёртиса Ламея, который сказал: «Мне жаль, что у меня нет эскадрильи таких летчиков, как вы». По приговору суда Лаппа должен был заплатить крупный денежный штраф. Но наиболее болезненным ударом для капитана Лаппа стало его отстранение от полетов и последовавшее увольнение в отставку. Когда Барри Голдвотер был избран президентом США, он пригласил Джона Лаппа в Белый дом через неделю после своей инаугурации. Пожав ему руку, он перефразировал Лимея, сказав: «Мне нужны сотни таких летчиков, как вы». Затем последовало восстановление USAF и погоны майора. И дальнейшая стремительная карьера. Через полтора года Джон уже стал полковником и командиром 19-го бомбардировочного крыла. И именно он сейчас одновременно командовал всеми силами USAF, выполнявшими рейд на Советское Приморье. Лаппа размышлял, скомандовать ли ему роспуск строя сейчас или сделать это уже при подлете к побережью вместе дыры в заборе, о которой ему доложили 5 минут назад. Истребители противника, пытавшиеся прорваться к его строю, надежно связаны боем. Минут через 10 последует доклад от командира 51-го тактического крыла о полном уничтожении одной из групп. Где-то там впереди болтается еще полк Коми на старых фреска, подсбивавших F-94. Надо после победы выбить для бедняги Питерса, командира 35-го крыла, почетную медаль Конгресса. Но их легко разгонят любая эскадрилья его сопровождения. А парней из 35-го жалко, конечно, но все просто, если рассматривать войну как бизнес. Образно говоря, затратив всего 1 цент, больше это старье F-94 все равно не стоит. Америка получила $1000 в виде уничтоженных зенитных ракет русских и бонус на $1 000 000, если его стратоджеты сейчас ворвутся в эту дыру. Его раздумье прервал рапорт штурмана, который в экипаже Б-47И, состоявшем всего из 3 человек, выполнял еще и функции радиста. «Сэр, радио от эскадрильи F-94, той, что идет перед нами с опозданием. Атакованы 3 десятками файтеров, просим помощи». И сразу же после потоком посыпались доклады от пилотов, замыкающих самолетов верхнего яруса коробок его бомбардировщиков, которые с ужасом увидели заходящие с высоты им в хвостовую полусферу стремительные многочисленные силуэты новейших фишпот. Джон Лаппа похолодел. Операция, которая, казалось, так успешно продвигалась в соответствии с разработанным планом, стремительно превращалась в грандиозную ловушку красных, капкан, который вот-вот захлопнется. Черт бы побрал русских ракетчиков, так не кстати уничтоживших 405-е авиакрыло. Как ему бы сейчас пригодились эти полсотни новеньких ТАДов? Но делать нечего, надо идти вперед. Он приказал 8-му и 51-му крылу в полном составе бросить добивать этих полудохлых русских и срочно на максимальной скорости идти к его строю, но уже видел, что они не успевают. От 18-го крыла он помощи уже не ждал. Они уже 15 минут как дерутся с еще одной группой фармеров. Дела у них неважные. Командир 18-го крыла доложил, что потерял 7 машин сразу в первой атаке. Тем временем Су-9 22-го гвардейского истребительного полка, ранее по большой дуге обогнувший на высоте 19 километров и дерущихся истребителей и коробки строя Б-47, заходили на скорости 2000 километров в час в пологом пике на стратоджеты с востока. На фоне рассветного солнца они остались необнаруженными до того момента, когда вышли на дистанцию 4 километров, разом включив свои РЛС. На каждом Су-9 22-го полка висели по 4 ракеты РС-2УС. Все было оговорено заранее, и когда между каждым Су-9 и выбранным в качестве цели Б-47И осталось 2 километра, фишпоты 22-го полка пустили по паре РС-2УС. К 1962 году дальний бомбардировщик Б-47И значительно уступал своему потомку, стратегическому бомбардировщику Б-52 модификации H, в оборонительных характеристиках. Вместо мощной шестиствольной пушки М-61 «Вулкан», управляемый отдельным стрелком-оператором, он имел пару 20-миллиметровых пушек М-24А1, наводить и стрелять из которых должен был второй пилот, как будто у него своих обязанностей мало. Вместо отдельной мощной станции РЭП, стоящей в хвосте, он имел несколько антенн РЭП, разбросанных по всему корпусу и преимущественно направленных вниз. Они хорошо защищали самолет от РЛС-наведения зенитных орудий и более-менее сносно от новых зенитных советских ракет. Но против истребителя противника, висящего в 2 километрах на хвосте, стратоджет был беспомощен. Поэтому почти все Су-9 22-го полка спокойно, как на учебных стрельбах, загоняли крупные светящиеся отметки американских Б-47И точно в перекрестье прицелов и пустили по 2 ракеты РС-2УС. Почти все, потому что 2 молодых лейтенанта, ведомые замыкающих пар 3-й эскадрильи, замешкались. Сначала с разворотом, потом с распределением цели, отстав от основного строя полка на несколько километров. В итоге они выходили в атаку на своих бомбардировщиков, когда весь остальной полк уже отстрелялся и по приказу командира уже свечой уходил вверх от разъяренных тандер-чифов 51-го крыла. F-105D, срочно выйдя из боя с 47-м полком в пикирование, сейчас набирали высоту, стараясь уже не помешать фишпотам атаковать своих подопечных, а хотя бы сорвать им второй заход. В результате, увидев пару Су-9, до сих пор болтающуюся в хвосте у строя стратоджетов, командир 51-го выделил 4-ку для атаки этих недоумков, а сам повел на вертикаль оставшиеся 33 F-105D своего крыла, преследуя постепенно отрывающихся 34 фишпота. О чем думали молодые лейтенанты, упрямо державшие в луче наведения РП-9У отметки бомбардировщиков, несмотря на нарастающий писк СПО в наушниках? СПО — система предупреждения пилота об облучении РЛС противника. О своих родных? О своих девушках? О русских березках или дальневосточных соснах? О своих родителях, живущих в маленьком горном дагестанском ауле у одного и коммуналке на окраине Большого Новосибирска у второго? Или о том, что каждый Б-47И несет ядерную бомбу от полумегатонной МК-18 до 25-мегатонной МК-41, которая легко сожжет и родных, и девушек, и родных, и березки с соснами. Никто не узнает, о чем думали эти 2 молодых лейтенанта в последние мгновения своей жизни, но они до конца удерживали свои самолеты на курсе наведения ракет. И 6 разрывов прогремели почти одновременно. 2 ракеты AIM-9B влетели почти в сопло Су-9, 4 РС-2УС разорвались в паре метров от фюзеляжей 2 стратоджетов, никто из 8 людей в 4 самолетах не выпрыгнул. Джон Лапа только скрипнул зубами, услышав доклады командиров замыкающих эскадрилей строя. 29 Б-47 сбиты. Сейчас они беспорядочно падают в Японское море. Пилоты, оставшиеся в живых, болтаются на парашютах над холодной водой. Помоги им, Господь, и служба спасения. Еще 6 поврежденных машин, сбросив бомбы, со снижением повернули назад. Эти, может быть, и уцелеют, а остальные... Он не успел додумать эту мысль, как увидел впереди перед собой хищные силуэты Су-7, идущих в лобовую атаку. И сразу все они как будто расцвели диковинными цветами, каждый из которых очень быстро превращался в чудовищного осьминога с неимоверно длинными щупальцами, которые тянулись к его бомбардировщикам. Через несколько мгновений пара таких щупальцев уперлась в самолеты первых рядов, в один миг превратившихся в огненные шары. Остальные, пролетев мимо первых рядов Б-47, начали вспухать комками разрывов в середине строя коробок бомбардировщиков. Не успели пилоты Б-47, летевших в первых рядах строя, вытереть пот со лбов, как спустя мгновение у каждого из Су-7, сблизившихся за это короткое время, засверкали в корневых узлах крыльев по 2 пульсирующие вспышки. Еще через секунду Джон, похолодев, обнаружил, что и ему, оказывается, тоже знакомо такое чувство, как страх. Его левый ведомый, получив 3 30-миллиметровых снаряда, каждый весом почти по полкило, в правое крыло, закувыркался в воздухе. Джон только завороженным взглядом проводил оторванное по крайней двигатель крыло, описавшее причудливую траекторию прямо перед носом его стратоджета. И, глядя на эту незабываемую картину, Джон только боковым зрением увидел, как разваливается в воздухе, получив целый десяток снарядов в центроплан его правый ведомый. В эфире стоял многоголосый гвалт, даже вой пилотов, которые сейчас падали в своих пылающих Б-47 вниз. Джон Лапа опомнился, приходя в себя. Обе русские эскадрильи теперь он мог четко подсчитать их количество, уходили от строя с набором высоты вправо и влево каждая. Стремительные силуэты, похожие на гигантских стрижей, один за другим мелькали перед растрепанным строем американских бомбардировщиков, разворачиваясь на второй лобовой заход. Джон в каком-то оцепенении смотрел, как из двигателей файтеров вырываются метровые языки пламени. И они ничего не могли сделать. Все маневры Су-7 выполняли в носовой полусфере или вне зоны огня 20-миллиметровых пушек Б-47И. Сухие ушли не все. 2 машины, видимо, очень горячих или очень неопытных пилотов, продолжили лобовую атаку. Сначала они подожгли еще один стратоджет, но потом на сушках, проскочивших первые эскадрильи внутрь строя, скрестились десятки пушечных трасс хвостовых турелей Б-47. Один Су-7 сразу взорвался, а другой, пылающий от кабины до хвоста, в последний миг довернул и врезался в один из стратоджетов внутри строя. Соседние машины шарахнулись в сторону. 2 из них столкнулись. Это прервало оцепенение Джона, он заорал в ларингофон, поняв, что сейчас может решиться все. «Держать строй, сукины дети, держать строй! Вы что, хотите жить вечно? Парни, срочно восстанавливаем боевой порядок, сейчас прибудут наши и разгонят этих чертовых монтажников!» Монтажник — еще одно значение слова «файтер» в английском языке. Командир 51-го авиакрыла, набравший высоту в погоне за русскими Су-9, почувствовал, что у него медленно отвисает челюсть. В 1962-м его «Тандер-Чифы» считались USAF одними из самых быстрых и мощных истребителей, но он видел, как его «Тады» все больше отстают от русских «Балалаек», все так же свечой стремительно уходящих вверх. Он просто не знал, с какими машинами пилотам его крыла предстоит сейчас столкнуться. Су-9 превосходил F-105D по всем показателям, кроме массы боевой нагрузки и дальности, но это сейчас как раз было неважно. А важно было сейчас, что у Су-9 потолок был выше почти на 5 километров, скороподъемность больше, чем в 2 раза, и удельная мощность двигателя на четверть выше, чем у Тандер-Чифа. Плюс к тому Су-9 был почти в 2 раза легче и гораздо маневреннее. Поэтому до командира 51-го начало постепенно доходить, что зря он полез за фишпутами на вертикаль. Небо наверху быстро меняло свой цвет, из голубого становясь синим, потом сине-черным, на небе стали видны звезды. Земля внизу, наоборот, светлела, светлые инверсионные следы постепенно темнели, превращались почти в черные. Когда его Тандер-Чифы, отставая все больше и больше, вылезли почти на свой потолок, 15 километров, вынужденно перейдя в прямолинейный горизонтальный полет, эти проклятые фишпоты парами, выполнив косую петлю, оказались выше и позади его крыла. Это же какой у этой проклятой новой русской балалайки потолок, если она на этой высоте может выполнять такой пилотаж, с ужасом подумал командир 51-го. Тем временем первые шесть пар фишпотов уже заходили в хвост его замыкающим экипажем. И пилоты замыкающих F-105D с неприятным удивлением обнаружили, что их машины вовсе не такие быстрые и маневренные, как им ранее казалось. Больше всего «Тандерчифы», так опрометчиво вылезшие на свой предельный потолок, потеряв скорость, напоминали разжиревших сонных осенних мух, на которых обрушилась стая стремительных смертоносных ос. F-105D сейчас нужно было, разогнавшись в горизонтальном полете, уходить вниз, где у них за счет мощного двигателя будет энергия для маневрирования, но для этого им нужно было время, немного, всего меньше 10 секунд. А вот этого времени им 22-й полк не дал. На дальность уверенного действия наведения по некрупным «Тандерчифам» успели выйти 16 Су-9, пустивших по одной ракете. 4 F-105D успели разогнаться и энергичными маневрами сорвать наведение своим Су-9. 3 ракеты ушли в молоко сами по себе, все-таки наведение ракеты получуда еще методом погони нормально работало только по таким неманевренным целям, как Б-47, а «Тандерчифы» с каждой секунды, разгоняясь со снижением, переставали таковыми быть. Но 9 пилотов Су-9 сумели удержать метки своих целей в те несколько секунд, которые требовались ракетам РС-2УС, чтобы преодолеть пару километров до вяло шевелящихся на своем потолке последних в строю «Тандерчифов». 13,5 килограмм боевой части ракеты РС-2УС — это очень много для однодвигательного истребителя, даже такого большого, как F-105D. Из 9 пораженных машин только в 2 остались живые пилоты, которые сейчас, вися под стропами своих парашютов, с тоской глядели вниз на далекое осеннее стылое Японское море, которое неумолимо приближалось к ним. Оставшиеся 24 «Тадор» рванули вниз к охраняемым бомбардировщикам, тем более что командир рейда Джон Лапа уже в открытую орал на свое истребительное прикрытие, грозя им всяческими карами вплоть до трибунала. И командир 51-го понимал, как он будет выглядеть на базе, бросивший своих подчиненных на расправу русским ради приобретения еще нескольких побед, да еще и вдобавок вместо скальпов русских приобретший 9 своих сбитых. И еще ему надо восславить Всевышнего и русских конструкторов, которые почему-то не поставили на эти чертовы балалайки пушки, иначе его крыло бы вообще не ушло от этой схватки на высоте. Суперсейбры 8-го авиакрыла, спикировав вниз для выхода из свалки с 22-м полком, только набирали высоту, чтобы отсечь Су-7 от повторного захода в строй Б-47, но внезапно обнаружили, что недобитые МиГи, оставленные ими без присмотра, вовсе не собираются улизнуть домой. Более того, более легкие МиГ-19П не стали пикировать вслед за F-100D 8-го крыла, а просто, разгоняясь по прямой, уже выходили в хвост с замыкающим суперсейбром, набирающим высоту. Перед командиром 8-го встала дилемма, что делать дальше. Продолжать набор? Но тогда МиГи сядут на хвост, и опять начнется собачья свалка. Только на этот раз его F-100D будут одни, без стадов 51-го крыла. Чем это грозит, он хорошо помнил по завязке боя, когда эти фармеры безнаказанно за первую минуту сбили у него 8 машин. Уходить вниз под строй Б-47? Но тогда он фактически оставляет в хвосте своих подчиненных 2 десятка вражеских истребителей. Трусом командир 8-го авиакрыла не был, поэтому пара коротких команд и позади громадного строя американских бомбардировщиков, летевших 5 коробками по 3 эшелона эскадрилий, снова закипел догфайт. 32 F-100D против всего 19 оставшихся МиГ-19П. Это давало командиру 8-го авиакрыла надежду на победу, тем более что над хвостом строя Б-47 ходила бог весть откуда взявшаяся четверка F-105D. Тем временем командир 821-го полка, обнаружив с нарастающим удивлением, что его Су-7 никто не атакует, пошел сверху на второй заход с передней полусферы, на этот раз вместе с присоединившейся к нему 3-й эскадрильей. Перед этим он по радио пригрозил всем горячим пилотам. «Кто еще полезет внутрь строя американцев, сгною на губе, даже достав с того света? Мне не нужно, чтобы вы умирали за нашу родину. Мне нужно, чтобы они в своих стратоджетах умерли за свою». 31 Су-7, зайдя тремя группами сверху с носовых курсов, снова косой смерти прошлись по американскому строю, уходя разворотом в разные стороны. И только в этот момент на них, наконец-то сверху, спикировали Тандер Чифы 51-го крыла. Джон Лапа снова, уже непрерывно ругаясь, выслушивал доклады командиров крыльев. 21 самолет сбит, 8 поврежденных, вываливаются из строя и идут домой, сбрасывая бомбы в море. В первой атаке эти чертовы монтажники сбили и повредили 46 машин. И 35 он потерял, когда эти придурки из истребительного прикрытия прозевали ракетную атаку полка фишпотов. Из 220 машин у него осталось всего 110. Хорошо, что удалось удержать их в строю, никто уже не дергается в стороны, видя, как со всех сторон заходят русские истребители. Командир 821-го полка, закусив до крови губу, отчаянно крутился на вертикалях с неизвестно откуда свалившимися на его полк тандер-чифами. Его Су-7 крутится с американцами просто потому, что американцам надо связать его полк, пока снизу и сбоку от их схватки не пройдет изрядно придевший, но по-прежнему внушительный строй Б-47. И еще потому... Окровавленные губы комполка тронула горькая усмешка, что до командира американских истребителей пока не дошло, что Су-7 все пустые, почти все с последним пятком снарядов на ствол, а некоторые и вовсе выстрелили в последнем заходе на бомбардировщике все до железки. Сейчас он это поймет, разорвет дистанцию, не опасаясь за свои бомбардировщики, и начнет нас безнаказанно клевать атаками сверху, пользуясь преимуществом в скорости. Командир 821-го полка был бы очень удивлен, узнав, что его соперника, командира 51-го крыла, гложат те же мысли. Оставшиеся ракеты AIM-9B, его тандер-чифы, истратили в первые мгновения боя с файтерами, когда его крылу, спикировавшему сверху, удалось зайти в хвост этим неожиданно шустрым сухим и сразу сбить 8 Су-7, быстро зайдя им в хвост. Потом дело пошло гораздо хуже. И вот Тадам удалось сбить из пушек еще 2 Су, потеряв 4 F-105D, которые подставились под короткие очереди 30-миллиметровых пушек этих маленьких файтеров. Надо бы разорвать контакт, выйдя из этой собачьей свалки вниз, пикированием, а потом уйти наверх, чтобы в полной мере, используя скоростные качества его F-105D, обрушиться на оставшиеся сухие сверху. Как раз у его крыла снарядов осталось только на эту одну массированную атаку, но тогда эти упертые русские могут успеть выполнить еще одну атаку на бомбардировщики. Нет, надо потянуть время, минуты две, чтобы строй Б-47 прошел вперед. Тогда эти оставшиеся 2 десятка файтеров просто не успеют зайти на стратоджеты с передней полусферы. Эти 2 минуты пролетели быстро. Он уже пикировал вместе с оставшимися 20 F-105D для того, чтобы оторваться от этих файтеров, которые липли к ним, как назойливые мухи к кленовому сиропу. И тут он, по неизменной для всех истребителей мира привычке, обернулся, оглядев заднюю полусферу, увидел картину, которая заставила его взвыть от бессильной злобы. Сухие, перестраиваясь, уходили со снижением на северо-запад. Их курсы расходились с курсами Б-47. До него запоздало дошло, что у выполнивших на строй бомбардировщиков 2 полновесных захода файтеров тоже наверняка на исходе снаряды, а в хвост стратоджетам уже пристраивались эти чертовы фишпоты. Командир 22-го полка, вводя машину в пологое пикирование, мог наблюдать всю картину сражения. Справа и внизу от него опять крутились в ожесточенной свалке Миги 47-го, даже с первого взгляда было видно, что у американцев численное превосходство. И у 47-го авиаполка дела совсем плохи. Будь это другая война, та, что шла 10 лет назад в Корее, командир 22-го повел бы весь свой полк на выручку 47-му, не задумываясь. Но впереди внизу упрямо шел поредевший, но все еще многочисленный строй американских Б-47. И пройти ему оставалось немного. Там, на северо-западе, уже с высоты можно было различить далекие очертания бухты Шипалова. И он, бросив свои 34 Су-9 на максимальной скорости в хвост американским стратоджетам, мимо погибающих товарищей 47-го полка. Севшие на хвост американцам сухие выпустили всего 52 ракеты, все, что у них было, по 34 американцам. И почти одновременно с ними спереди в атаку на американский строй крыльев Б-47 зашли 36 Як-25 530-го полка. У всех людей есть свой предел устойчивости. Был он и у пилотов 5 американских бомбардировочных крыльев, когда изрядно поредевший, но еще четкий строй американских Б-47, уже в который раз за сегодня оставшийся без истребительного прикрытия, был атакован одновременно ракетами сзади и пушками спереди, он, наконец, рассыпался. Напрасно Лапа, срывая голос, орал в эфир на уцелевших командиров, пытаясь обеспечить хоть какой-то порядок. За одну минуту было сбито почти 60 машин, и остальные брызнули в стороны. Кто-то, наплевав на все, повернул обратно, кто-то упрямо летел к своим намеченным целям, кто-то, довернув до первого же советского поселка, выполнял набор высоты, сбрасывая мегатонную бомбу на горстку несчастных избушек. Над всем этим бедламом метались яки 530-го полка вместе с подошедшими к шапочному разбору МиГ-17 одного из полков ВВС, уворачиваясь от пикировавших на них тандерчифов 51-го авиакрыла, пытаясь зацепить, достать еще кого-нибудь из американских бомбардировщиков. Су-9 и уцелевшие Су-7, расстрелявшие весь боекомплект, считая последние литры топлива, шли на свои аэродромы, надеясь успеть сесть на заправку и пополнение боекомплекта, чтобы потом снова подняться в небо. В итоге трем Б-47 удалось сбросить бомбы на находку, двум Б-47 удалось отбомбиться по Владивостоку и Уссурийску, а сам Джон Лапа в поднявшейся суматохе спикировал почти до земли и ушел. Ушел и от советских перехватчиков, и от уцелевших советских ракет. Он, умевший пилотировать многотонный стратоджет, как спортивную авиетку, упрямо повел свой самолет к цели, забитой в его планшет на малой высоте. Пересек озеро Ханка и, пролетев над китайской территорией, резко повел свою машину вверх, почти как истребитель. Опомнившиеся расчеты ЗРК 8-го корпуса ПВО выпустили по его Б-47И целых 15 ракет, но он уже успел нажать рычаг бомбосбрасывателя. Командир 19-го бомбардировочного крыла USAF, полковник Джон Лапа, выполнил свой приказ. Он сбросил на Хабаровск ядерную бомбу МК-41 мощностью 25 мегатонн. Драка между советским 404-м истребительным авиаполком и 18-м тактическим авиакрылом USAF из Кадене кончилась фактически в ничью. На стороне американцев были численные преимущества, на стороне советских летчиков лучшие материальные части. МиГ-19С превосходил Суперсейбр в маневренном бою. Превосходство в вооружении, так успешно реализованное летчиками 47-го, в этой схватке удалось реализовать лишь частично. Опытные пилоты 18-го крыла, командиры которых также воевали в Корее, не зря гордились буквами ZZ на килях своих машин. ZZ — буквенное обозначение принадлежности самолета к 18-му крылу авиабазы Кадена, USAF. В первую лобовую атаку они заходили в менее плотных боевых порядках, больше рассчитывая на свое индивидуальное мастерство пилотирования, чем на массированный пушечный огонь в плотном построении. Это привело к тому, что залп 404-го полка из блоков НАР-ОРО-57К оказался менее эффективным. Удалось сбить 3 и повредить 4 машины. А дальше пошла свалка, в которой лучшие маневренные характеристики МиГ-19С почти нивелировались очень высоким классом пилотов 18-го крыла. Не зря же их при планировании операции определили в группу расчистки воздуха. Почти... Это потому, что в итоге пилоты 18-го все же потеряли в догфайте 11 машин, сбив 10 МиГов 404-го. Ракеты Sidewinder в этой свалке оказались почти бесполезными против юрких МиГов. Удалось сбить всего 2 МиГ-19С. Потом у обеих сторон начало кончаться топливо, и они постепенно разошлись, как мартовские коты, огрызаясь друг на друга последними пушечными очередями. Миги 404-го полка садились на уцелевших аэродромах. Аэродромы в Находке и возле Владивостока пострадали от ядерных взрывов. Четырем летчикам не хватило топлива, и они сели на вынужденную. Пилоты 18-го крыла оказались единственной частью USAF, которая успела на рандеву с заправщиками вся, без потерянных по топливу машин. В итоге на аэродромы Японии сели 27 F-100D, ни одна из поврежденных машин авиакрыла до земли не дотянула. Генерал-майор Пепеляев в этом бою все-таки сбил своего 30-го американца. 29-го он сбил очень легко, когда 19 МИГов 47-го полка во главе с ним гнались за 32 F-100D 8-го авиакрыла. Ситуация абсурдная, достойная для баек «Ура, патриотов», не для реальной жизни. На самом деле суперсейбры 8-го крыла сначала пытались прийти на помощь своим бомбардировщикам, среди которых истребители 23-го корпуса ПВО устроили форменную резню. И только поняв, что МИГи уже сидят у него на хвосте, командир 8-го крыла скомандовал своим пилотам развернуться и вступить в бой. Но было уже поздно. Первая четверка МиГ-19П во главе с Пепеляевым успела дожать в прицелы и сбить короткими очередями две пары F-100D, идущих замыкающими в строю. Потом опять начался бой на виражах, причем у обеих сторон уже заканчивались снаряды. И численное превосходство опять было у американцев — 28 против 19, плюс еще какая-то непонятно откуда взявшаяся четверка Тандерчифов, сильно портившая жизнь пилотам 47-го полка. Они висели на высоте, пользуясь общим численным преимуществом американцев, и оттуда клевали пилотов 47-го. Именно так, стремительной атакой сверху, четверка F-105D сбила его ведомого. Пепеляев успел вывернуться из-под удара шестиствольных вулканов, а его уставший ведомый замешкался и получил целый рой 20-миллиметровых снарядов из М-61 в центроплан. МиГ просто превратился в огненный шар. Генерал-майор пошел в глубокое пике, вслед за этой ненавистной четверкой прямо из виража, в перевернутом положении, и все-таки поймал ведущего второй пары Тандерчифов в прицел. Его пушки дали короткую очередь, F-105D, получив один снаряд, закувыркался вниз с оторванным крылом. Пепеляев, все так же, вися в перевернутом положении вниз головы, чуть довернул и поймал в прицел замыкающего Тандерчифа, нажал на гашетку. Но вместо очереди раздался только сухой щелчок. В горячке боя он не обратил внимания на счетчик снарядов. Генерал-майор рванулся вверх, выжимая из двигателя все, что можно. В следующие две минуты он вспомнил всю свою прожитую жизнь, вертясь на безоружном самолете среди пушечных трасс. Но американцы уже постепенно выходили из боя. Строй бомбардировщиков развалился, и командир 8-го авиакрыла, услышав рапорты своих подчиненных об остатке топлива и снарядов, уводил своих на юг. Из этого боя у американцев вышло 18 суперсейбров и 3 приставших к ним Тандерчифа, но до заправщиков смогли дотянуть лишь 15 F-100D в сопровождении тех же 3 ТАДов. А из 47-го истребительного авиационного полка на аэродром вернулось только 4 машины. Во главе с командиром 23-го корпуса ПВО СССР генерал-майором Пепеляевым.